Глава вторая. Снова камера. Милый, родной уголок. Приют одинокой души. Максимальный комфорт, тишина и безопасность. Высшие достижения цивилизации. Если бы не суд, тюрьму бы стояли в очереди. И все же мне грустно. Печаль сжимает сердце, выхолаживает грудную клетку. Почему? Разве суд идет не так, как я предполагал? Разве я не перейду завтра в наступление? Разве нет у меня резервов для решающей схватки? Это все были пустые слова. Я знал, почему в горле стоит комок. Я знал, это весь день игнал от себя ответ. Мне не нужен был ответ, я не хотел его, но он все лез и лез в мозг, настойчиво и бесстрашно, как голодное животное к пище. Где-то в самой глубине моей души, на самом ее илистом дне, жила надежда, что Одри все-таки придет. Надежда – удивительное существо. Она может жить там, где жить не должна. Одри не должна была прийти. Она не должна была прийти к человеку, который покушался на жизнь ее отца. Человеку, который обокрал его, бежал среди ночи и, обезумев, убил по дороге человека и пытался убить другого. Так должна была видеть меня Одри. Так я выглядел со стороны. Ей должно быть стыдно сейчас. Нет, не за меня. За убийцу никогда не бывает стыдно. Он ниже или выше стыда. Ей стыдно, наверное, за себя. За прикосновение ее руки к моей щеке, за октябрьские звезды, за доверие. Ничто ведь не вызывает такой стыд, как слепое доверие человеку, которому не следовало доверять и доверяться. И несмотря на все это, у меня тлела надежда, что она придет. Нет, не целая надежда, не полнадежды и не четвертушка. Крохотная, микроскопическая частичка, которую не могли убить ни факты, ни разум, ни логика. Но она не пришла. Одри, Одри. Странные, напряженно неподвижные глаза, которые впивались тогда в меня, буравили, стремились проникнуть внутрь, чтобы узнать. Что узнать? Одри, Одри. Почему прикосновение ее узкой руки к щеке наполнило меня тогда такой печалью? Потому что я уже тогда знал, что мы обречены, что мы стоим по разные стороны барьера. Она не пришла. Чудес не бывает. Наш век развеял веру в чудеса. Чтобы верить в чудеса, нужно хотя бы хотеть верить. А мы отвыкли даже хотеть. Мы знаем, что нам все объяснят. Зачем нам верить и зачем нам чудеса? Герера верил в чудо до последней секунды, и он не ошибся. Если все будет так, как я задумал, послезавтра я смогу подать апелляцию. Последний день. О, он быстро обретет свою уверенность, Ланс Герера. И тогда чудо перестанет быть чудом. Таким, как Герера, чудеса нужны редко. Он шел ко мне, высокий, уверенный в себе, сильный и богатый. Я засыпал. Я знал, что засыпаю, потому что Герера не мог быть здесь. Он лежал сейчас в покрытом инеем прозрачном саркофаге и не мог быть у меня в камере. Но он шел и шел. Огромный, неотразимый, бородатый. «Одри», — сказал я. «Где Одри?» Он засмеялся. Мне было больно слышать его смех. Я казался себе таким маленьким, таким жалким, таким гадким, когда он победоносно громыхал смехом, что я не хотел жить. И тогда, смеясь, он поднял руку к своему лицу и дернул за него. Я вскрикнул, потому что его лица не было. Было мое лицо. Я знал, что сплю. «Защита вызывает своего свидетеля, начальника полиции Джола, капитана Мэннинга», — сказал я, и подумал, что никогда у меня не было свидетеля, который так бы ненавидел меня. Честно говоря, у него были для этого все основания. Пока капитан называл свое имя и должность и прижимал руку к регистрационной машине, в зале стоял легкий гул. Нечасто защита вызывает свидетеля, который сделает все, чтобы угробить обвиняемого. Художники из обеих шервудских газет пришли в движение, словно ожившие после зимней спячки животные. Бросая быстрые цепкие взгляды на капитана Мэннинга, они набрасывали его портрет. Портретов я, разумеется, не видел, но хорошо понимал их, потому что капитан был на редкость живописен. Правая сторона его лица являла собой целую гамму цветов от светло-желтого до багрово-фиолетового. Правый глаз был почти закрыт и был бы, наверное, вообще не виден, если бы не освещался изнутри ярчайшей и чистейшей ненавистью. Я почувствовал себя даже польщенным. Приятно осознавать, что можешь вызывать такие сильные эмоции. «Капитан Мэннинг», — вежливо сказал я, — «из показаний вашего подчиненного мистера Смита я понял, что вы посадили меня в свою машину для обеспечения максимальной безопасности. Согласны ли вы с такой точкой зрения?» Он угрюмо кивнул. «Капитан Мэннинг, к сожалению, в электронном суде кивки и покачивание головой, равно как разведение руками и пожимание плечами, не считаются ответами на вопрос. Ответьте, пожалуйста, на заданный вам вопрос». «Да». «Прекрасно». Далее, из показаний того же Смита, защита уяснила, что для обеспечения максимальной безопасности при перевозке преступника в обычной легковой машине нужно как минимум 3 или 2 человека, так ведь? «Да». «Почему же, капитан, вы приказали сержанту Лепски поехать обратно в Джулу не с вами, а в машине Смита? Я полагал, что преступник не представляет особой опасности, тем более, что он был уже в наручниках». «Хм, интересно. Капитан, оказывается, ожидал эти вопросы. Ну-с, посмотрим, как он будет отвечать дальше. Почему же вы в таком случае не разрешили вашим полицейским спокойно привести его в Джулу? Потому что я хотел воспользоваться его состоянием растерянности. Знаете, сразу после ареста преступник часто бывает растерян, он еще не готов отвечать на вопросы, и в эти минуты он может сказать многое. Все следствие может пойти по-другому, если вовремя допросить арестованного». Браво, капитан. Лучший вариант, который можно было придумать на его месте. От этого удара он ушел. Попробуем атаковать с другой стороны. Капитан, если не ошибаюсь, вы знали из сообщений Вашингтона Смита по радио, что преступник сам сдался им. Так ли это? Не помню точно. Позвольте тогда вам напомнить. Во-первых, Вашингтон Смит показал именно это. Ваша честь, обратился я к судье-контролеру. Могу ли я попросить секретаря-контролера воспроизвести нам соответствующее место из вчерашних показаний свидетеля Смита? Пожалуйста. Секретарь-контролер с полминуты гонял назад и вперед пленку. Записанные голоса захлебывались детским возбужденным визгом, пока, наконец, Смит не произнес. Я надел на него наручники, и мы сообщили в Джолу, что преступник сдался. «Благодарю вас», — сказал я. «Вы слышали, мистер Мэннинг?» «Кроме того, я сам имел честь слышать, как мистер Смит говорил по радио именно эти слова». «Возможно», — пробормотал капитан. «Продолжим. Как вы думаете, если преступник сдался сам, без преследования, является ли это сознательным актом?» «Не знаю, это психология». Боже, как, однако, полиция Джоллы боится психологии. Дело не в психологии. Если преступник по своей воле сдался полиции, сдался сам, без преследования, он не был в состоянии аффекта, и вы не рассчитывали, что он вам признается за те несколько минут езды, что отделяли вас от Джоллы. «А зачем же, интересно, я посадил вас к себе в машину?» – спросил меня капитан. «Хотя сейчас вопросы задаю я, капитан, а не вы. Я вам отвечу. Вы хотели остаться со мной с глазу на глаз, чтобы не было свидетелей и чтобы вы могли убить меня при так называемой попытке к бегству». «Я протестую!» – крикнул Магнуссон, стараясь перекрыть шум, поднявшийся в зале. Судья-контролер поднял свой молоток. «Если шум не прекратится, я прикажу очистить зал». Шум утих. «Я протестую против этого утверждения защиты как чистой воды спекуляции, не подкрепленной никакими фактами». «Защита как раз и собирается подтвердить эту, как вы изволили выразиться, спекуляцию фактами», — выкрикнул я. Не надо было, конечно, выходить из себя, но куда девалось спокойствие Магнуссона, когда он почувствовал угрозу? «Неважно, что за борт лодки цепляется человек, с которым ты знаком столько лет, коллега. А ну-ка его по пальцам, чтобы не цеплялся мерзавец, чтобы не тормозил плавного хода лодки». «Мистер Рондл», — нахмурился судья-контролер, — «будьте любезны не забываться, иначе я вынужден буду лишить вас слова». «Да, ваша честь», — пробормотал я. «Капитан Мэннинг, чем нанес вам удар в лицо обвиняемый?» Снова в зале поднялся шум, и снова Ивама стучал своим молотком, призывая к тишине и угрожая очистить зал. «Ногой». «Прекрасно, капитан». Снова шум и снова молоток. «Чего они смеются?» «Ах да, наверное, потому что я сказал «прекрасно». Арестованный сидел рядом с вами. Это можно считать фактом, постольку, по крайней мере, 3 человека, не считая вас и меня, видели, как я сел рядом с вами. Как могло случиться, что арестованный ухитрился ударить ногой в лицо человека, сидевшего на одном сиденье рядом с ним? Это могло случиться, капитан, потому что вы остановили машину и попросили меня выйти, чтобы посмотреть. Я протестую!» Снова прервал меня Магнуссон. «Это не опрос свидетеля, а изложение своих фантастических теорий. Протест принят», — сказал судья-контролер, но все заметили, как замигала красная лампочка на панели главной судейской машины. «Защита, можете продолжать». Немножко он был смущен. Страшного ничего не произошло, но судью не украшает, если машина отменяет его решение. «Благодарю, ваша честь. У защиты больше вопросов к капитану Мэннингу нет». «Мистер Магнуссон, можете задавать вопросы свидетелю защиты». «У обвинения вопросов к капитану Мэннингу нет». По-моему, Магнуссон поторопился. На его месте я бы воспользовался возможностью и постарался бы лишний раз показать всю беспочвенность моих утверждений, потому что пока я ничего основательно не доказал. Бросил кое-на-что тень, кое-что поставил под сомнение, но не больше. Но большего мне пока и не нужно было. Пусть думают, что это и есть моя единственная защита. Пусть думают, что я пытаюсь задержать их танки ружейной пальбой. Чем больше они в этом уверены, тем больше у меня шансов, что я все-таки выиграю. Защита приглашает свидетельницу миссис Калифана из Драйвилла. Бедная миссис Калифана оказалась еще более испуганной, чем я ее помнил. Если бы здесь только была ее сестра со своей тонкой сигарой во рту, маленькая морщинистая личико с упрямо поднятым подбородком, без страшные выцвевшие старушечьи глаза. Воплощение вызова годам, судьбе и людям. Я почувствовал, как к сердцу поднялась теплая волна. Если бы я только мог еще раз увидеть ее. Подрагивая, как больной испуганный щенок, миссис Калифана никак не могла сообразить, куда ее просят подойти. 80-летний щенок. Бедная Кэролин. Как ей должно быть неуютно в мире регистрационных автоматов и судейских машин. «Не волнуйтесь, миссис Калифана, не торопитесь», — как можно мягче сказал я. «Регистрационная машина — это вот та штука перед вами с освещенным стеклом. Кэролин, должно быть, наконец сообразила, что сестры рядом нет, что нужно делать все самой, что я – это тот человек, которого она вывела ночью из Драйвилла, и успокоилась. Сразу. Она приложила руку к определителю регистрационной машины, назвала свое имя, сообщила, что она домашняя хозяйка. «Миссис Калифана, расскажите, пожалуйста, суду, что произошло в тот вечер, когда ваша сестра стреляла в сержанта?» Шум, взмах судейского молотка. Публика уже разогрета, как на футбольном матче. Неужели они не слышали об этом? Нет, наверное, дело не в этом. Просто людей в зале поразило несоответствие между возрастом и беспомощностью миссис Калифана и тем, что ее сестра стреляла в полицейского. Если бы они только видели миссис Нильсон в своем кресле с клетчатым пледом на острых коленях. Миссис Нильсон. Если бы не она, меня давно бы не было в живых. Сержант Лепский учел бы опыт своего начальника. Два раза такие вещи не случаются. Это было как раз чудо, в которое мы не верим. Мистер Рондал, он пришел к нам. Сестра сразу догадалась, что он скрывается от полиции, хотя он был в маске. Сестра слышала предупреждение полиции по телевизору. Она повернулась ко мне. Но вы не отпирались. Вы сказали, что прячетесь от полиции. Ну, а потом пришел полицейский, этот молодой. Он вошел без стука, даже тайно. Он сказал, что арестует мистера Рондала. А сестра, миссис Калифана, вдруг заплакала. А сестра выстрелила в него, и он упал. Успокойтесь, миссис Калифана. Что было дальше? Мы-то с вами знаем, но суд не знает. Сестра сказала, чтобы я вывела вас из драйвела через рощу. Мы вышли с вами, я отвела вас к шоссе. За тем местом, где была полиция. Вернулась за нашей машиной. Ну, поехала, посадила вас, и мы поехали в Шерлот. Скажите, миссис Калифана, когда вы первый раз вышли со мной из дома вашей сестры, когда вы возвращались за машиной, видели ли вы около дома каких-нибудь полицейских или полицейскую машину? Нет, не видела. Благодарю вас, миссис Калифана. Я повернулся к прокурору. Мистер Магнусон, ваша очередь. Миссис Калифана, вы сами видели, кто стрелял в сержанта Лепски? Просил Магнусон. Особой уверенности, что он выиграет что-нибудь от допроса старушки, у него, мне показалось, не было. Но он все-таки решил попробовать. А как же? Я уже говорила в Джолли. Меня спрашивали. Я видела своими глазами, как сестра выстрелила в полицейского. Она очень вспыльчивая, но... А мистер Рондал не давал ей знак стрелять? Да нет, что вы. Бедная Кэролин только начала входить в роль. Освоилась с новой обстановкой, как Магнусон уже прекратил допрос. Как я и предполагал, он понял, что ничего не получит от старухи. Я снова пригласил к свидетельскому пульту капитана Мэннинга. Скажите, капитан, если полицейский имеет основание предполагать, что в доме скрывается опасный преступник, убийца, бежавший уже после ареста, как он должен взять его? Не понимаю вашего вопроса. Поясню свою мысль. Должен ли полицейский, который направляется в этот дом, чтобы произвести арест вооруженного преступника, поставить людей на улице, особенно ночью и особенно, когда дом стоит на отшибе? Капитан молчал. Я жду, капитан Мэннинг. Да, в таком случае нужно было окружить дом, но сержант Лепский мог не знать, что вы скрываетесь у этих женщин. Он мог просто проверять все дома подряд. В таком случае он мог бы пойти один, тем более, что людей не хватало. В драйвеле более 500 домов. Я ожидал этого утверждения, капитан. Я вызвал свидетелей, соседей миссис Нильсон слева и напротив. Оба показали, что никто из полиции в тот вечер к ним не заходил. Нет, капитан Мэннинг, нет, уважаемый суд, сказал я. Сержант Лепский пришел один в дом миссис Нильсон не потому, что подряд проверял все дома. Дом миссис Нильсон полиция посетила накануне, а в этот вечер сержант Лепский пришел не для проверки. Он был хорошим полицейским и каким-то образом получил сведения, где я прятался. Он был бесстрашным человеком и не очень считался с законами. Он рассчитывал на внезапность. Он проник в дом без стука. Он бы и арестовал меня, если бы не миссис Нильсон. Что делать? В 81 год люди смотрят на некоторые вещи иначе, чем другие. Но дело не в этом. Сержант Лепский мог бы найти людей, чтобы окружить дом миссис Нильсон. Он шел один, потому что ему не нужны были свидетели. Ему не нужны были свидетели убийства арестованного при все той же попытке к бегству. Шум в зале. Я ни разу не видел, чтобы у Магнусона так перекосилась физиономия. Еще мгновение, и он начнет свистеть и улюлюкать. Но юриспруденция одержала верх. «Ваша честь!» — крикнул он. «У обвиняемого мания преследования. Типичная паранойя. Весь мир охотится за Язоном Рондалом. Бедный Магнусон. Он даже не предполагал, как он близок к истине». «Обвинение!» — поднял голос судья-контролер. «Воздерживайтесь от оскорблений. Не превращайте суд в рынок. Был ночной клуб, теперь рынок. Что еще придумает старый Роджер Ивама?» «Позвольте мне закончить, ваша честь», — сказал я. «Я хочу обратить внимание суда на одну характерную деталь. Сотрудники джолской полиции почему-то упорно стремились к свиданию со мной тет-а-тет». «Чистая спекуляция!» — выкрикнул Магнусон. «Я надеюсь показать суду, что это не спекуляция», — сказал я. Ивама объявил о закрытии заседания.